Глава первая. Поиск. Американская история. Я поднимался на самые высокие горы. Я бежал через поля. Я бежал. Я полз. Взбирался на эти городские стены, только чтобы быть с тобой. Но я до сих пор не нашел то, что ищу. I still haven't found what I'm looking for. Bono, U2. 1987. С тех пор, как я себя помню, я была искателем. Поначалу я этого не осознавала, просто считала себя любопытной. В детстве я не могла вынести то, что не знаю ответов на самые основные вопросы. Откуда мы появились? Зачем мы здесь? Как дерево выросло из семени и как из дерева образовалось семя? Как что-то получилось из ничего? Позже вопросы стали глубже. Что происходит после смерти? Есть ли Бог или Творец? Какова природа моего существования? Я страстно желала разгадать все тайны жизни. Хотя религия и наука предлагали объяснение большинству глобальных вопросов, их ответы меня не удовлетворяли. Я никогда не могла заглушить этот вопрошающий голос, это желание узнать больше. Я выросла в Лексингтоне, в штате Массачусетс, в красивом историческом городе с великолепной колониальной архитектурой. Дома там стоят вдалеке от дорог, на широких, сочных зеленых лужайках. Это богатый город. Там дети состоятельных родителей наслаждаются прогрессивной, титулованной школьной системой. Мой отец был успешным предпринимателем и бизнесменом, а мать — домохозяйкой. В нашем штате лексингтонские школы считались одними из лучших. Именно по этой причине отец перевез в этот город нашу семью. Тогда все, кто не хотел отправлять своих детей в частные школы-интернаты, селились в Лексингтоне. Там живут многие профессора Гарварда, ученые, инженеры и врачи. Это живописный исторический город Новой Англии, красивый и безопасный. Я впервые столкнулась со смертью, когда училась в первом классе, еще до переезда в Лексингтон, когда мы жили в Малдоне, в штате Массачусетс. Это случилось весной, в один прекрасный, теплый, солнечный день. Восхитительное настроение от возрождения природы после долгой зимы нарушил директор школы. Он вошел в классную комнату и печально объявил, что одна из девочек в нашем классе умерла и больше не вернется. Я даже не знала, что это такое — умереть. Помню, я подумала, что это значит — умерла. Куда она ушла? Как ее так просто вынесло отсюда? Как она могла исчезнуть навсегда? Все эти вопросы меня замучили. Никто, включая моих родителей, которые должны были знать все, не мог дать удовлетворительный ответ. Каким-то образом, и я понятия не имею каким, потому что это было довольно далеко от нашего дома и от тех мест, где мне разрешали гулять. Я должна была находиться на таком расстоянии, на котором был бы слышен громкий свисток моей матери. Я нашла дорогу к дому умершей девочки. Это был традиционный двухэтажный угловой дом в стиле Новой Англии, обшитый белой доской, но с черными ставнями. У стены я заметила прислоненный синий велосипед для девочек с корзинкой впереди руля и подумала, не ей ли он принадлежал. Ее родители были дома, что меня удивило, потому что мой отец никогда не бывал дома в дневное время. Они тоже удивились при виде меня, но пригласили войти. Мы поговорили несколько минут, и они показали мне спальню дочери. Странное чувство — видеть комнату умершего человека. Белые стены, розовое покрывало на постели, в тон ему бело-розовые хлопковые шторы. Я огляделась. На всех полках аккуратно расставлены ее игрушки, куклы, игры и плюшевые звери. На подушке тоже лежали несколько плюшевых мишек и кукла. Дверца шкафа была открыта, как будто хозяйка только что достала оттуда школьное платье. Пока мы там стояли, я задала ее родителям все вопросы, которые приходили в голову. Конечно, какие-то ответы я получила, что с ней случилось и куда она ушла. В конце концов, это были ее мама и папа. Я даже не помню, что именно я спрашивала и что они отвечали. Помню, они были добры ко мне и, похоже, даже рады моему приходу. Но атмосфера в доме была такая, будто что-то огромное покинуло его. Казалось, в нем образовалась большая черная дыра. Когда пришла пора уходить, я почувствовала, что ее родителям совсем не хочется меня отпускать. Они без конца придумывали причины, по которым мне лучше остаться, предлагали что-нибудь поесть, попить или посмотреть телевизор. Мне очень не хотелось их расстраивать, но уже начинало темнеть, и мне бы крепко досталось, не вернись я домой как можно скорее. Я не нашла в том доме никаких ответов, только огромную пустоту, утрату и скорбь. В следующий раз я столкнулась со смертью в 10-летнем возрасте. Тогда умер мой дедушка. Они с бабушкой жили рядом с нами. Поскольку моей тогдашней миссией в жизни было исключительно играть и развлекаться, я всегда проскальзывала мимо их дома, тщательно стараясь не попасться никому на глаза. Дело в том, что у дедушки был наготове бесконечный список поручений, которые мне нужно было выполнить. А потом он умер. Я чувствовала себя ужасно, размышляя о том, сколько раз я могла бы повидаться с ним и не сделала этого. Даже в 10 лет я думала, что не хочу прожить жизнь так, чтобы сожалеть о том, что я сделала или не сделала. Непостоянная, вечно меняющаяся природа реальности начала проявляться. Эти события подпитывали и усиливали мое любопытство. Я часто размышляла о смерти. Я не заболела, не впала в депрессию, но моя жажда знаний граничила с раздражением. Пока я росла, я читала запоем. Книги о философии, о духовности и религии, все, что хоть как-либо объясняло смерть и ее последствия. Поиск ответов на жизненные вопросы также переплетался с желанием узнать, как стать не обычным человеком, а чем-то большим. Наверняка жизнь — это что-то намного более значительное, чем только родиться, вырасти, работать, есть, спать, зарабатывать деньги и умереть. Из книг я узнавала о людях, которые достигли большего, чем все остальные. Я читала об Иисусе, Будде и Конфуции, но не останавливалась на этом. Я также читала об оккультизме, парапсихологии и колдовстве. Меня интересовали все объяснения за пределами науки. Я очень хотела понять, что могут сказать разные мастера из разных традиций и как они сами об этом узнали. И как они стали мастерами. Отличались ли они от меня? Все люди, с которыми я сталкивалась в молодости, либо через книги, либо лично, просто передавали то, чему их учили, что они слышали или читали, но они не переживали все это на собственном опыте. После долгих лет поисков я начала опасаться, что так и умру, не узнав истины. Это было весьма неприятно, ведь мне говорили, что у меня хороший ум. В школе меня включили в программу для одаренных детей. Вроде бы это означало, что я умна, но я по-прежнему не могла найти ответы на свои вопросы. Была слабая надежда, что я найду их, когда умру. Может быть, чтобы обо всем узнать, нужно умереть. Но подождите, думала я, а что, если это знание не придет даже после смерти? Это еще хуже. Я все время задавалась вопросом, почему нельзя найти эту истину еще при жизни? Очевидно, ее знали и Иисус, и Будда, но они жили очень давно. Казалось, что все, кто ее познал, умерли и уже ничего не могли рассказать. Затем, когда мне было 15 лет, и я лежала дома с гриппом, у нас на переднем крыльце странным образом появилась книга с коротенькой запиской для Шерил. Я никогда не искала такую книгу в книжном магазине, я даже не знала, что она существует. И тут внезапно она волшебным образом появляется у меня на пороге. Я так и не выяснила, кто ее там оставил, но очень рада, что это вообще произошло. Книга отличалась от всего, что я когда-либо читала. Речь шла о йогах с Востока, о пути йоги и о том, куда человек с ее помощью может прийти, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Это было для меня новостью. Я уже знала о хатха-йоге и видела в ней лишь серию упражнений на растяжку, с помощью которых можно сохранять гибкость тела. Но в этой книге рассказывалось об одном мистике из Индии и о том, как йога превратила его и еще несколько человек в высокоразвитых, самореализованных людей. Раньше я ни о ком таком не слышала, за исключением древних мастеров, таких как Будда и Иисус, которые давно умерли. Книга называлась «Автобиография йога». Ее написал индийский мистик Парамаханса Йогананда. Благодаря Йогананде я нашла имя той свободы, которую искала — самореализация. Ее также называют просветлением и объясняют как знание истинного «я» вне всякой иллюзии. Там объяснялось, что мы все коллективно страдаем от искаженного взгляда на реальность, думаем, что мы отделены от всех и всего, в то время как в действительности представляем собой единую энергию. Эйнштейн тоже говорил кое-что, связанное с этой концепцией. Например, человек — это часть целого, которое мы называем Вселенной. Часть, ограниченная во времени и пространстве. Он ощущает себя, свои мысли и чувства, как нечто отделенное от всего остального мира. И это своего рода оптический обман, иллюзия, которая стала темницей для нас — ограничила нас миром собственных желаний и привязанностью к узкому кругу близких нам людей. Наша задача — освободиться из этой тюрьмы. Есть и другое его изречение. Реальность — всего лишь иллюзия, хотя и очень упрямая. По словам Йогананды, мы можем выйти из этой иллюзии, познать, понять и переживать мир совершенно по-другому. Это знание приходит только через опыт, а не путем интеллектуального понимания и ощущается каждой клеточкой тела. Йогананда описывает самореализацию как растворение чувства отдельного себя, личности или эго в блаженном, экстатическом, безграничном единстве, свободном от смерти. Я мгновенно поняла, что искала именно это. Эта книга не только помогла мне назвать словами объект моих поисков, но и дала надежду на то, что самореализации может достичь даже обычный человек, такой как я. Она внушила мне веру в то, что я могу по-настоящему на своем опыте узнать жизнь вне тюрьмы моей маленькой отдельной личности. Йога — это путь от ограниченности к безграничности. Я могу найти то, к чему так сильно стремлюсь. Это меня очень воодушевило. Был, конечно, один главный недостаток. Йога лучше всего работает под руководством гуру. Йогананда ярко описывает гуру как духовного учителя, который является совершенно свободным существом, уже не связанным иллюзией отдельного «я», обладает доступом к другим измерениям и более глубоким пониманием жизни. Говорят, что гуру — это тот, кто рассеивает тьму и избавляет от препятствий. Он способен помочь другим освободиться от иллюзии отдельной личности. Я сразу подумала, что все было бы намного легче, будь у меня такой духовный учитель. Было интересно, найду ли я когда-нибудь гуру? Йогананда ясно дает понять, что самое главное событие в его жизни произошло тогда, когда ему посчастливилось встретить своего гуру. Читая дальше, я забеспокоилась. Казалось, что я не способна установить такую связь ученика с наставником. Гуру Йогананды выглядел как очень требовательный человек. Самореализация и внутреннее блаженство достигались только путем дисциплины. Мне было интересно, почему. Что общего у дисциплины и свободы? Теперь у меня появились большие неприятности. Это совсем не соответствовало моим идеям. Я хотела свободы и блаженства, но в свои 15 лет была дикой, авантюрной и недисциплинированной. Я не готова была работать и не хотела, чтобы кто-то мне указывал. Кроме того, такие отношения, похоже, требовали преданности, и это заставило меня по-настоящему содрогнуться. Я не умела и не желала поклоняться другому человеку. Это было в 1960-е годы. И упомянула ли я, чего искала? Мои стремления к мудрости и свершению касались каждой области моей жизни. Мои подростковые годы прошли в стремительном, ревущем потоке экспериментов и исследований. Лексингтон находится в 20 минутах езды от Гарвардского университета, где в то время преподавали профессора Тимоти Лири и Ричард Альперт, впоследствии принявший имя Рамдас. Они инициировали эксперименты с ЛСД. Вскоре после этого кислота попала в мою закрытую школу. Многие из нас начали пробовать это вещество. У одного из моих самых близких друзей по имени Барри была сестра, которая училась в Гарварде, и она принесла ему ЛСД. После первого опыта Барри очень полюбил этот наркотик. Хотя в ночных новостях появлялись ужасные истории о том, какие безумные вещи делают люди под влиянием ЛСД, Барри пообещал мне, что меня это приведет к новым уровням понимания. Итак, я присоединилась к его экспериментам с галлюциногеном. Недалеко от моего дома было большое поле, где дети из моей школы часто устраивали вечеринки. Наши автомобильные стереосистемы взрывались композициями Джимми Хендрикса, Дженнис Джоплин и Джима Моррисона. Это было идеальное место для кислотного путешествия. Как только ЛСД начинал действовать, я замечала, что все — трава, небо, деревья — оживает и излучает мощную космическую энергию. Все одновременно жило, любило, смеялось, летало, кричало и умирало. То, что я считала собой, расширилось, взорвалось и теперь включало в себя всю Вселенную. Это было невероятно. Блаженство без дисциплины. Отлично. Я была убеждена, что испытываю какое-то из состояний, описанных Йоганандой, но безо всякой работы. Какая удача! Краткий путь! А потом случился крах. Я всегда чувствовала, что есть часть меня, которая наблюдает за тем, как я живу. Под влиянием ЛСД я ощущала эту часть себя как реальное внутреннее «я». Но едва воздействие прекращалось, вместе с ним прекращалось и это чувство. Мы с друзьями расширялись, превращаясь в это бесконечное сознание, но затем вынуждены были возвращаться в эту свинцовую реальность. Я не могла сохранить ничего, ни мудрости, ни тем более любви. Единственное, что оставалось, это досада от упущенных возможностей, когда ты знаешь, что жизнь могла бы предложить тебе намного больше, чем ты переживаешь сейчас. Почему же эти проблески единства, безусловной любви и блаженства были столь непродолжительными? Жажда и тоска только углубились. В то время многие люди пытались понять смысл жизни, и все казалось очень настоящим и насыщенным. В какой-то момент мы были неукротимы. Мы собирались изменить мир. То были пьянящие, беспокойные и безрассудные времена, полные юношеского стремления создать что-то другое, что-то лучшее. Мир, любовь, великая музыка, танцы и протесты на улицах. Такое дико радостное время. Казалось, столько людей пробуждаются ото сна и начинают жить полной жизнью, все время двигаясь вперед. Но вокруг нас люди умирали. Когда мы вставляли ромашки в дуло солдатских винтовок в знак борьбы за мир, телевидение показывало, как другие солдаты возвращаются домой в ящиках. Мы в прямом эфире видели жертв Вьетнамской войны по обе стороны фронта. Мы наблюдали, как создается история, и мы были потрясены. Дома наши друзья умирали от передозировки наркотиков, иногда случайной, а иногда и преднамеренной. Молодые и здоровые люди гибли в дорожных авариях, потому что мчались слишком быстро и в буквальном, и в переносном смысле, рисковали собой, думая, что никогда не умрут. Ужасные потери. Барри был очень умным парнем. Он всегда что-нибудь изучал. Его отец преподавал в Гарварде. Из всех, кого я знала, Барри был единственным человеком, который мог просто взять в руки энциклопедию и почитать ее ради удовольствия. Казалось, его интересует все на свете. Но в нем была и доля безрассудства, и часто я задавалась вопросом, что с ним станет. Однажды он и еще один друг по имени Майк обладатели самого высокого IQ в нашей школе, поспорили о том, кто из них умнее. Их коэффициент интеллекта мог различаться не более чем на пару баллов, но в той группе умников все считали, что это много и серьезно. Они оба повернулись ко мне и спросили, кто умнее. Я много лет знала Майка, но Барри, будучи моим парнем, самодовольно подумал, что я приму его сторону. Я поразила его, сказав: «Майк определенно умнее тебя, Барри». Не веря своим ушам, Барри воскликнул: «Что? Как ты вообще могла такое сказать? Ты же меня видишь каждый день. Тебе известно, насколько я умен. Кому, как не тебе, это знать?» «Да», — ответила я. «Именно поэтому я уверена, что Майк умнее. Он сделает что-то из своей жизни, а то, что я знаю о тебе, подсказывает, что ты, скорее всего, разобьешься и сгоришь». Позже мы с Барри разошлись, но остались друзьями и часто общались по телефону. Он также писал мне, когда я училась в университете. Но я держалась от него подальше. Больше не хотела иметь ничего общего с наркотиками. Знала, что если не изменю свою жизнь, то она разрушится. Не знаю, как сложилась судьба Майка, но Барри умер от передозировки в 25 лет. За несколько лет до этого покончила с собой его сестра. Когда пришло известие о ее гибели, мне стало плохо. Мне было очень жаль ее, и я сильно забеспокоилась о том, как это повлияет на Барри. Когда он умер, я просто очень сожалела, что ни я, ни кто-либо другой не смогли ничего сделать. Я так надеялась, что он заставит себя свернуть с пути, по которому шел. Начавшись как забава, наркотики превратились в смертельную опасность. И у брата, и у сестры была, казалось бы, идеальная, богатая жизнь, но оба загубили ее в таком юном возрасте. Я с ужасом думала об их родителях, потерявших обоих детей. Для меня было непостижимо, как можно перенести такую трагическую и бессмысленную потерю. Я сама уже растила 3-летнего ребенка, когда умер Барри, и не могла себе представить, как его мать все это переживет. Итак, встречи со смертью начались с маленькой девочки, которую я не очень-то и знала, а затем все чаще происходили в кругу моих друзей. Эти события лишь подогревали мое желание что-то понять. Было ясно, что невозможно отрицать близость смерти и притворяться, что она никогда не настигнет меня и всех, кого я люблю. Частота и неизбежность неизменно становились темой моих размышлений и побуждали к поиску. У моего поколения не было авторитетов или проводников. Мы не доверяли никому, кто имел отношение к государственной власти или церкви, да и вообще никому старше 30 лет. Думаю, та же самая молодая энергия, которая тогда была настолько рассеянной и неконтролируемой, могла бы привести к глубоким и прочным преобразованиям как внутри нас, так и в мире, будь у нас хорошие руководители или наставники, способные помочь направить эту энергию на что-то конструктивное. Незадолго до того, как ко мне в руки попала автобиография йога, я заинтересовалась медитацией, почти несовместимой со всей тогдашней дикостью моей жизни. Я рассматривала медитацию не как дисциплину, а как развлечение. В возрасте 15 лет я начала официальное исследование медитации и контроля сознания под руководством духовной учительницы по имени Марджи. Она была своего рода местной знаменитостью в Бостоне и вела радиопередачи о духовности. Я познакомилась с Марджи через моего отца. Вместе с женой одного из их бизнес-партнеров она вела курсы по медитации и контролю сознания. 45-летняя Марджи большую часть своей жизни была набожной католичкой. Лет за 10 до нашего знакомства она разочаровалась в церкви и начала учиться у многих учителей из разных традиций. Умная, спокойная и веселая, она обладала какими-то подростковыми чертами, хотя была опытной и мудрой. Все, кто соприкасался с ней, почему-то начинали чувствовать себя хорошо. Она жила в Конкорде, в штате Массачусетс, в поместье, занимающем 2 гектара земли. Ее симпатичный желтый домик стоял среди деревьев вдали от главного дома. Мне это место показалось очаровательным. а сама Марджи представлялась моему подростковому уму доброй феей. Ее интересовали все восточные религии, а также парапсихология, контроль сознания и развитие интуиции. Когда мы провели вместе некоторое время, мне стало ясно, что она немного ясновидящая. Казалось, иногда Марджи знала мои новости еще до того, как я ей о них сообщала. Часто она снимала трубку телефона и отвечала на вопрос, который я еще не успевала задать. Это было потрясающе. Я не встречала никого подобного и до знакомства с ней не верила, что такое вообще возможно. Однажды мы с ней собирались на балет, но ко мне неожиданно явился приятель из другого штата. Он целый день ехал только ради того, чтобы меня удивить, и собирался провести в нашем городе только одну ночь. Я сказала ему, что, к сожалению, у меня уже есть планы на вечер, и если я не сумею связаться с Марджи, то не смогу никуда с ним пойти. Я пыталась звонить Марджи трижды подряд, и после третьего звонка, еще держа палец на кнопке и трубку в руке, я сказала парню, что сожалею, но мне придется пойти на балет. В то же самое мгновение телефон зазвонил. Это была Марджи. Она сказала: «Извини, я выходила и не могла ответить на твой звонок. Я тоже не хочу в театр». Это потрясло нас. Однако в общении с ней такое происходило часто и вскоре стало казаться обычным явлением. Марджи также рассказала о реинкарнации, чем привела меня в восхищение. Я слышала об этом раньше только раз в примитивном контексте в начальной школе и думала, что имеется в виду перерождение в качестве коровы или какого-то другого животного. Марджи дала мне почитать пару книг, посвященных реинкарнации. В них, как и в объяснениях Марджи, обнаружилось гораздо больше смысла, чем во всех остальных рассказах о смерти и посмертных состояниях, что я слышала до тех пор. Марджи уверяла, что эта жизнь есть процесс развития, и что человеческое рождение означает возможность узнать нашу изначальную божественную природу. Это обрадовало и очаровало меня. Но опять же, хотя реинкарнация удовлетворила мое любопытство лучше, чем прочие объяснения, она оставалась лишь теорией. У меня явно не было опыта, который мог бы подтвердить ее подлинность. Эта замечательная наставница не только помогла мне с изучением медитации, она также познакомила меня с моим первым мужем, Тедом, когда мне было 17. Марджи вела медитационный класс в местной тюрьме, и Тед был одним из ее учеников. Он сидел за непредумышленное убийство. В 16-летнем возрасте он подрался с другим мальчиком, и в результате тот трагически погиб. Марджи обожала Теда. Она то и дело рассказывала, какой он мудрый и добрый, и хотела меня с ним познакомить. Я думала: «Ты шутишь? Для чего мне с ним встречаться? Последнее, что я готова была делать, это знакомиться с кем-нибудь в тюрьме». Кроме того, мне не хотелось, чтобы Марджи сводила меня с кем-либо. Правда, она уверяла, что дело вовсе не в этом, и продолжала говорить о нем. Однажды она взяла меня с собой в тюрьму. В конце концов, мы с Тедом познакомились. Ему было 19 лет, и вскоре он получил право на условно-досрочное освобождение. Тед был заключенным в тюрьме, но жил как йог. У него была отдельная камера, и большую часть времени он читал, медитировал, постился и занимался йогой. В то время он был сияющим и красивым, и, казалось, я никогда еще не встречала такого глубокого человека. Возможно, за исключением Марджи. Его духовная жажда была настолько сильной, что наши устремления естественным образом переплелись. Все остальные знакомые парни не интересовались духовностью. Мы влюбились друг в друга и планировали быть вместе, как только это станет возможным. Мне казалось, что я все-таки иду к блаженству. Когда он вышел на свободу по УДО, мы сразу же запланировали свадьбу. Мне было 19 лет. Я полностью сознавала, каким ужасным выглядело это мое решение и какими могут быть последствия. Однако твердо чувствовала: если моя духовная жажда подлинная, нужно идти в этом направлении. Мой отец перевез всю семью в Лексингтон, чтобы я получила самое лучшее образование и имела все надлежащие возможности. Многие из моих подружек тогда откровенно говорили о деньгах, успехе, общественном статусе и о том, как правильно выйти замуж. Но у меня не было таких намерений. Меня не очень интересовал брак, красивая свадьба, какие-то церемонии. Меня увлекала только любовь. Я витала в облаках и в сердце знала, что мы с Тедом вечно будем пребывать в духовном блаженстве. Тем не менее, моя помолвка вбила огромный клин между мной и моей семьей, особенно отцом. Он бесконечно втолковывал мне, какую огромную ошибку я вот-вот совершу. Наконец он понял, что никакими словами меня не переубедить и что контролировать себя я не позволю, и так рассердился, что не только отказался присутствовать на свадьбе, но и перестал общаться со мной. Он ясно дал понять, что не хочет иметь со мной ничего общего. На некоторое время я для него умерла. Это было огромной потерей, потому что я обожала своего отца и знала, что он меня тоже обожает. До тех пор он всегда был моим самым большим поклонником и поддерживал все мои начинания. Он был очень трудолюбивым. Часто уходил на работу до рассвета и возвращался с наступлением темноты, но ему хватило внимательности заметить, что я запоем читала обо всяких необычных явлениях, о медитации и духовности. Именно по этой причине он рассказал мне о Марджи. Фактически, когда я объявила, что приму участие в курсе медитации, если он тоже это сделает, он согласился, и мы медитировали вместе. Так что он не только познакомил меня с моим первым духовным учителем, но и разделил со мной этот опыт. Он не отмахнулся, не воспринял это упражнение как нечто странное. Он был готов потратить время, чтобы практиковать вместе со мной. Я надеялась, что пройдет время, и отец смягчится. А может быть, даже познакомится с Тедом, что он в итоге и сделал. Я знала, что он беспокоится только о моем благополучии и потому делает все возможное, чтобы повлиять на меня. Однако мне все равно было тяжело, потому что причинить страдания отцу — это последнее, что я хотела бы сделать. Меня саму прошлое Теда не беспокоило. Значение имело лишь то, кем он был, когда мы встретились. Духовный рост был для меня важнее всего остального в жизни, и именно такой смысл я вкладывала в наши отношения. Я думала, что мы будем вместе на духовном пути. Я знала, что нашла свою вторую половинку. Некоторое время я продолжала в это верить. Но все меняется. Мы переехали на Средний Запад, куда Тед получил направление из тюрьмы и где жили его родители. Он нашел там квалифицированную работу. Его рабочие дни были длинными, а город — скучным и холодным. Я жила вдали от друзей и семьи, но благодаря нашей с Тедом близости была счастлива, хотя само место мне не нравилось. Через год я нашла для него работу у моих друзей в солнечной Флориде. Теду удалось переделать направление, и мы переехали. Я действительно хотела, чтобы мы жили в красивом и теплом месте. Пока Тед находился в тюрьме, ему удалось каким-то образом создать для себя духовный кокон в тех суровых условиях, и у него было много времени для работы над собой. Но когда он вышел на свободу, появились такие отвлечения, как жизнь в реальном мире и попытки заработать деньги. Все это оказалось серьезным испытанием. Он был чрезвычайно ответственным, умел строго соблюдать дисциплину, но 12-часовой рабочий день сделал свое дело. Медитация, голодание и йога ушли в прошлое. Сияние, душевное спокойствие и чувство юмора, которые я когда-то нашла в нем, уже не были столь очевидными. Тед был также талантливым музыкантом с удивительным голосом. Обычно музыка переносила его в беззаботный мир, но повседневная жизнь давалась нелегко. Конечно, я недооценила глубину той травмы, какую наносит человеку 4-летнее пребывание в тюрьме. Для восстановления требуется время. Я была как открытая книга, очень доверчивой, а Тед — скрытным, и это часто приводило к разногласиям. Мы очень отличались друг от друга, гораздо больше, чем я ожидала. Каким-то образом, вероятно, из-за своих фантазий о второй половинке, Я ожидала, что мы будем воспринимать жизнь одинаково. Но мой внутренний мир не устраивал Теда, а я в его мире задыхалась. Со временем нам стало так трудно друг с другом, что мы не могли сделать даже что-то совсем обычное, не поссорившись, например, сходить в кино. Постепенно радость и чувство близости ушли из наших отношений. Мы стали просто еще одной несчастной парой. Я очень расстраивалась из-за происходящего с нами, но все еще надеялась все исправить. То, что совсем недавно было таким красивым, захватывающим и чудесным, полностью исчезло. Этот восторг растворился, как и любой другой приход, который я испытывала в своей жизни. Затем в 22 года я родила сына Криса. Мы с Тедом пребывали в восхищении от этого события. Мы летали. Блаженство вернулось. Неделями я почти не спала. Это было чудо, и ничто не могло опустить нас на землю. На какое-то время это замаскировало трудные стороны нашего брака. Примерно через год у Теда появились возможности что-то сделать на музыкальном поприще, и мы перебрались в Атланту. Вскоре после переезда наш брак оборвался. Внезапно, как пленка на быстрой перемотке. Что-то произошло между нами. Мне казалось, это мелочь, но Тед попросил развода. Я должна была раньше это заметить, но тогда люди вообще редко разводились. Меня как будто ударили под дых. У меня перехватило дыхание. Я и представить себе не могла, что если мы женаты и у нас есть ребенок, мы вдруг можем взять и передумать. Я полагала, мы поженились на всю жизнь, и брак, даже при наличии подводных камней, можно улучшить, если над ним работать. Глядя на это сейчас, я понимаю, что мы оба были несчастливы в этих отношениях, но я никогда бы не подумала, что радость невозможно вернуть. В те дни я была полностью сосредоточена на том, чтобы быть хорошей матерью. Моя забота о браке отошла на второй план. Мне не свойственно рвать связи, но тогда я этого не осознавала. У меня до сих пор тот же самый бизнес-партнер, он еще и мой близкий друг, что и 20 с лишним лет назад. Я 18 лет пользуюсь услугами того же адвоката и, хотя мы официально не женаты, более 25 лет живу со вторым мужем. Хотя это может быть хорошей характеристикой, это не всегда правильное решение. Временами, как поется в одной песенке, нужно уметь вовремя уйти. Еще пару лет я не сдавалась, и мы пытались продолжать отношения. Глубокая страсть у нас обоих прошла, но я все же хотела сохранить брак. Тед со своей стороны чувствовал, что он уже пропустил лучшую часть своей жизни, будучи в тюрьме, и теперь к тому же несчастлив в браке. Он заявил, что больше не хочет тратить время впустую. «Ох, этого не должно было случиться», — думала я. Этим отношениям предстояло быть долгими. После этого я стала довольно цинично относиться к партнерству и браку. Я больше не верила в юношескую идеалистическую идею о родстве душ или предназначении. На мне снова оставило свой отпечаток непостоянство мира. Развод я ощущала так, будто меня разорвали на кусочки. Я никогда раньше не испытывала такой личной утраты. В моей жизни, безусловно, бывали и другие потери, тоже трудные, но это казалось намного более глубокой и личной. Это воочию показало мне, что все имеет конец. Даже если ваш брак хорош, он не продлится вечно. Фраза «пока смерть не разлучит нас» указывает на неизбежность. Позже, когда я снова нашла любовь, мне удалось не дать ей разрастись за разумные границы и не обременить ее статусом благословенного союза. Непостоянные явления, и человеческие отношения яркий тому пример, могут быть хорошими или плохими, развиваться как угодно, но когда-нибудь все закончится. А что же не заканчивается? Есть ли в нас что-то, что не умирает? Это не любовь. Хотя я и полагала, что любовь — лучшая из всего, что способна предложить нам жизнь. Йогананда говорит, что ты умираешь 1000 раз, пока не освободишься. К Каким бы ни было это освобождение, я его хотела. Развод настолько глубоко уязвил мою гордость, что я целый год не сообщала о нем родителям. Когда мама звонила и спрашивала, как там Тед, я, как ни в чем не бывало, отвечала: «Он в порядке». Мы с Тедом поддерживали своего рода дружеские отношения. У него действительно было все хорошо, так что я не лгала. Я не торопилась доводить до сведения родителей эти новости. В моей семье никогда никто не разводился. И мне было очень стыдно, что мой брак разрушился. Особенно потому, что я проявила упрямство. Практически все, чье мнение что-то для меня значило, включая всех друзей, кроме Марджи, выступали против этого брака. Даже Барри пытался отговорить меня и уверял, что все будет не так, как я себе представляю, и что Тед окажется совсем другим человеком. Развод стал самым большим провалом в моей жизни. Родители легко могли помочь мне, но я отправилась в следующий этап своей жизни одна, не попросив у них никакой помощи. Они жили в другом штате, и я общалась с ними только раз в неделю. Я ни разу не призналась, что мне тяжело. Эта часть моей жизни закончилась, к счастью или к сожалению, и сейчас важным было одно — наше с сыном выживание. Я испытывала огромную боль, потеряв не только любовь всей своей жизни, но и чувство защищенности, но не хотела говорить об этом. Я не могла вынести ощущение собственной уязвимости. Я не хотела вообще обсуждать эту тему, пока не обрету внутреннее равновесие. Я всегда была той, кто решает проблемы и преодолевает препятствия. Обычно я не очень эмоциональна, но тогда эмоции полностью захватили меня. Думаю, что в какой-то момент я осознала, что эмоции — это слабость. Я не верю в полезность нытья и жалоб на жизнь, когда она не складывается. Нужно просто делать все возможное, чтобы исправить положение и двигаться дальше. Как правило, я воспринимаю жизненные проблемы как ухабы на дороге, но та ситуация оказалась для меня непосильной. По радио Хелен Редди пела «Я женщина, послушай, как я реву». Но реветь — это не для меня. Я была одинокой матерью, совершенно расстроенной и запутавшейся. Я не просто осталась одна. Я понятия не имела, что значит быть хорошей матерью и как зарабатывать деньги, не говоря уже о том, чтобы делать одновременно и то, и другое. Но я была очень гордой. Когда я была молода, и родители поддерживали меня, я оглядывалась вокруг и видела, что даже богатые люди не выглядят счастливыми. Поэтому я думала, что деньги не важны, или, по крайней мере, их значение очень переоценено. Я не понимала, насколько ребяческими, незрелыми и даже высокомерными были эти мысли. Легко так думать, когда обо всех твоих денежных потребностях заботятся другие люди, к тому же в довольно красивом стиле. Я и сейчас знаю, что деньги и счастье никак не связаны друг с другом. Но сколько возникает страданий, когда у тебя нет средств на самое необходимое? Об этом я понятия не имела. То, что деньги для меня важны, я поняла лишь тогда, когда у меня их не стало. Никогда до этого я не испытывала страха перед нищетой. Более того, на меня впервые обрушился страх как таковой, и он практически парализовал меня. Тед платил алименты на ребенка, но это едва покрывало наши расходы. Нести ответственность за наше с ребенком жилье и питание было выше моих сил. Пока мы были женаты, всем этим занимался Тед. Я что-то делала ради заработка, но для мужа это не имело значения. Как и мой отец, Тед взял на себя всю ответственность за финансы семьи. У меня не было желания делать карьеру. Я не посещала никаких профессиональных курсов, и мне просто никогда раньше не приходилось официально работать. Я училась в университете, но не стремилась получить научную степень. Закончив обучение, я так и не нашла деятельность по интересам. У меня не было никаких амбиций. Я начала заниматься философией, но обнаружила, что у всех философов возникали те же самые вопросы, что и у меня, и, насколько я поняла, они не нашли ответов. Я думала, что меня интересует психология, но ответов не было и там. так что я просто слушала лекции по восточным религиям и английскому языку, не ставя перед собой каких-либо конкретных целей. Теперь мне были ясно видны все мои неудачные решения. Например, отказ от выбора карьерного пути. Кто мог бы взять меня на работу? Оказалось, что я не так уж и умна. Я решила быть независимой, но меня переполняло беспокойство. Часто я думала, что моя жизнь закончилась. Мне было всего 25 лет, но будущее казалось безнадежным. Мои друзья занимались всевозможными забавными и интересными вещами. Они путешествовали по миру, прыгали с парашютом, ныряли с аквалангом в тропиках, катались на лыжах в Швейцарии и обучались французской кулинарии в Париже. Ездили в Европу, Индию и Египет. Я же работала на двух работах. На одной мне ничего не платили, а вторая мне не нравилась. И вдобавок ко всему этому, я постоянно боялась, что нам с ребенком не хватит денег, что я состарюсь и умру в полном одиночестве. Я погрузилась в то, что мы сегодня называем клинической депрессией. Я просыпалась подавленной, засыпала подавленной и ходила подавленной весь день. Я не могла стряхнуть с себя эту боль. Меня как будто окутал густой тяжелый туман. Он перекрыл мне кислород и лишил способности двигаться. Депрессия — это почти как живое существо. Она хочет жить, и для этого ей нужно высосать всю твою жизненную энергию. У меня не было никаких надежд на будущее. Я никогда не испытывала ничего подобного. До этого я была счастливым человеком, любила веселье, секс и удовольствие, а теперь в моей жизни не было ничего, что хоть отдаленно напоминало бы счастье. Целый год ушел на то, чтобы выбраться из этой всепоглощающей депрессии и снова стать счастливой. Я упала так глубоко, что подъем оказался очень трудным. Найдя выход, я со всей серьезностью взглянула на свое умственное состояние и поняла, что никогда в него не вернусь, ни в коем случае не позволю себе снова погрузиться в такие переживания. Стало совершенно ясно, мое счастье зависит только от меня самой. Никто другой не сделает меня счастливой. Счастье содержится во мне. С тех пор я стала крайне осторожно относиться к своим мыслям. Куда они меня ведут, где я окажусь, если поверю им. При этом я ясно понимала, что не хочу снова вступать в брак. Я не доверяла своему восприятию мужчин и больше не хотела рожать детей. Счастье вернулось ко мне, и я не чувствовала ни малейшей потребности в партнерских отношениях. Я начала работать. Моя первая должность называлась менеджер жилого комплекса, того самого, в котором я жила. Это позволяло не платить за квартиру, но зарплаты едва хватало на еду и бензин. В процессе работы выяснилось, что у меня хорошо получается сдавать квартиры в аренду, поэтому их хозяева стали просить моей помощи в сдаче другого жилья. Кто-то из знакомых сказал: «Шерил, ты отлично справляешься, займись недвижимостью. Ты сделаешь на этом большие деньги». Мне действительно понравилось это занятие. Идея делать то, что нравится, и в то же время зарабатывать больше денег, звучала отлично. Я присмотрелась и решила, что стану риэлтором. Я устроилась официанткой в коктейль-бар, чтобы днем посещать курсы риэлторов. Приготовилась зарабатывать приличные деньги. Мне не хотелось, чтобы их недостаток был проблемой. Меня заботило только одно — получить лицензию, решить проблемы с деньгами и вернуться к тому образу жизни, который давал мне ощущение комфорта и который я так безрассудно забросила. Однако лицензия риэлтора ничего не улучшила. У меня больше не было гарантированной зарплаты, и если удавалось продать какой-нибудь объект, на закрытие сделки уходили недели, а то и месяцы. Если случалось что-то непредвиденное, например, спускало колесо и нужно было обратиться в мастерскую, у меня не хватало на это средств. Однажды я неделю не работала, потому что лежала с гриппом. В итоге счет за электричество остался неоплаченным, и пришлось занять деньги у друга, чтобы свет не отключили. Раньше я не представляла себе, что какая-то совершенно привычная вещь, которую воспринимаешь как нечто само собой разумеющееся, может вдруг исчезнуть и нарушится вся твоя жизнь. Кроме того, я понятия не имела, что растить ребенка — это труд. Чтобы обеспечить нас двоих, я вынуждена была работать целыми днями. Крис часто злился на меня, потому что хотел, чтобы я никуда не уходила. Однажды, когда ему было всего 4 года, он стукнул кулаком по обеденному столу и воскликнул: «Когда я прихожу в гости к другу, его мама всегда дома, всегда! А ты где?» Я была работающей матерью-одиночкой. Что я могла ответить, чтобы он понял? Происходили, конечно, и приятные события. Я познакомилась с Дэвидом, с которым живу до сих пор, хотя мы и не женаты. Я снова по уши влюбилась, несмотря на свое циничное отношение ко всем любовным делам. Я и сейчас считаю, что влюбленность — чудесное состояние. Поначалу ты витаешь в облаках от блаженства. Ты любишь весь мир. Конечно, эта первоначальная наркотическая эйфория однажды проходит, но иметь удивительного друга и единомышленника, которого ты обожаешь, — великолепный подарок от жизни, и мне посчастливилось переживать это много лет. Вскоре я уволилась из бара и устроилась разносчиком недавно основанной газеты под названием USA Today, потому что это упрощало поиски недвижимости. Моя работа заключалась в том, чтобы развозить газету по всему городу и класть ее в почтовые ящики. Это довольно хорошо оплачивалось. У меня на это уходило всего 2 часа каждое утро. Я начинала работу в 4 часа утра и заканчивала, когда большинство горожан еще спали. Криса пришлось брать с собой. До этого я видела рассветы, только если вообще не ложилась спать. Оказалось, что не ложиться намного легче, чем вставать в такую пору. Я возненавидела будильник. Однажды, когда мы развозили газеты, за нами увязался парень на старой побитой машине. Я забеспокоилась. Что делать? Где ближайший полицейский участок? Где поблизости людное место? Крис проснулся. Он увидел машину, парня и посмотрел на меня. Потом снова взглянул на машину, опять на меня и сказал: «Если кто-то хочет обидеть нас, что можно сделать?» Я думала о том же. Нам повезло, и на помощь пришел симпатичный молодой полицейский. Хотя этот маленький инцидент завершился благополучно, я ощутила всю ответственность за безопасность моего ребенка и все эмоции, с ней связанные. До того, как стать матерью, я не знала этих чувств. Получив лицензию, я начала работать риэлтором и объявила друзьям, что через 3 года, когда смогу стать брокером, у меня будет собственная компания по торговле недвижимостью. Это было довольно смелое обещание, потому что тогда мы жили от комиссии до комиссии, и я изо всех сил старалась заработать на еду и одежду для нас с Крисом. Вскоре после того, как я сделала это заявление, меня нашел один банкир и начал представлять своим клиентам-застройщикам. Внезапно у меня появилось невиданное количество заказов, и деньги потекли рекой. Мне нравилось работать, и я отдавала этому много времени и сил. Ровно через 3 года после получения лицензии кто-то познакомил меня с новыми инвесторами, и я начала свой собственный бизнес. Еще 2 года спустя, с помощью моего нынешнего делового партнера, я расплатилась с первым инвестором. Затем я занялась жилищным строительством и девелоперским бизнесом. По большей части я ни в чем не нуждалась, но в работе с недвижимостью есть один минус. Она зависит от рынка и немного похожа на азартные игры в Лас-Вегасе. Можно много заработать, но если экономика идет на спад или ты сам принимаешь неудачные решения, можно и много потерять. Долгие годы все шло очень хорошо, но я никогда не чувствовала полной стабильности и часто нервничала из-за своего бизнеса. Зарабатывая деньги и делая карьеру, я также вспомнила и про внутренний рост. Я шла одновременно в нескольких направлениях — бизнес, самопомощь, личный рост и духовность. На тот момент мне было более комфортно в деловой сфере. Я не отделяла свой рост в бизнесе от поиска духовной свободы. Я хотела применять свои знания и видеть результаты. Даже авторы книг о бизнесе, такие как Тони Робинс и Наполеон Хилл, часто указывали на некий огромный потенциал, скрытый внутри нас. Я изучала различные виды йоги. Начала с уроков, которые предлагал фонд Йогананды. Я написала туда письмо вскоре после того, как прочитала его книгу. За эти годы я встретила множество других учителей, приняла участие во многих курсах и ретритах. В дополнение к йоге я пробовала и другие вещи: трансцендентальную медитацию, дзен, випассану и тибетский буддизм. У каждого из этих путей есть своя история успеха. Есть люди, которые посредством этих практик достигли просветления или, по крайней мере, преобразовали себя. Вначале все это меня интересовало, но проходило несколько лет, и я теряла надежду. По какой-то причине мне не нравились эти практики и не верилось, что они действительно мне помогут. Что-то происходило, но мне казалось, даже посвяти я какому-то из этих путей всю жизнь, на серьезные результаты потребовалась бы вечность. Я чрезвычайно нацелена на результат, а здесь я тратила на различные методы довольно много времени, но не видела в себе явных изменений. Это не означает, что пути, которые я пробовала, того не стоили. Они просто не казались мне тем самым. Я знала, что мои ожидания чрезвычайно высоки. Я хотела просветления, но не могла отказаться от ожиданий. Возможно, проблема была именно в этом. В конце концов, книга Йогананды убедила меня в том, что достичь вершины возможно, и я не могла позволить себе расслабиться, пока туда не поднимусь. Он показал мне, что йога — это очень быстрый, прямой путь к просветлению, поэтому я никогда не теряла интереса к этой практике. Хотя я была разочарована скоростью своего развития, все же поиски не прошли даром. Благодаря многим духовным дисциплинам, которые я практиковала на протяжении многих лет, я обрела определенную свободу. Эмоционально я оставалась уравновешенной и, как правило, оптимистичной. Я научилась создавать немного больше пространства между мыслями и действиями, а точнее между чувствами и реакциями. Это чрезвычайно важно, иначе жизнь похожа на американские горки. По пути я также встретила множество интересных и красивых людей. Я познакомилась с Далай-ламой и даже принимала у себя высокого тибетского ринпоче с помощником. Они 8 месяцев прожили в нашем доме с моей семьей. Ризонг Ринпоче — очень уважаемый человек в тибетской общине. Он провел 9 лет в пещере, практикуя безмолвие. Его внутренний свет и глубокая мудрость сияют действительно ярко. Когда он на занятии говорил, что пустота на самом деле довольно полная, я чувствовала, что он знает это на собственном опыте. Пока буддисты жили у нас, они все время медитировали и пели, весь день и поздно вечером. Я часто просыпалась в 3-4 часа ночи и слышала их пение. Хотя их жизнь подчинена духовной дисциплине, они вовсе не были чрезмерно серьезными. Более того, они постоянно смеялись. Их присутствие изменило атмосферу нашего дома. Она как-то зарядилась. Мне нравилось общаться с ними, и они явно обогатили мою жизнь. Но их путь не вызвал во мне отклика, не стал способом трансформации. Я знакома и с такими учителями, как Свами Муктананда и Рам Дас. Еще будучи в колледже, я с друзьями ходила к Свами Муктананде. Мы слышали, что он просвещенное существо, и что от его присутствия у людей часто возникало спонтанное переживание внутренней энергии кундалини, отчего они начинали петь, танцевать или выполнять йогические движения рук, ранее им неизвестные. Мы с друзьями, неисправимые скептики, болтали об этом по дороге к Свами. Мы решили, что если ни с одним из нас ничего подобного не случится, то мы останемся при своих сомнениях. Свами Муктананда был сияющим человеком, и похоже, что люди действительно необычно на него реагировали. Кто-то танцевал, кто-то пел, многие были заметно растроганы, но я по какой-то причине не почувствовала никакой связи с ним. То, что там происходило, безумное движение и плач, все это не мое. Несмотря на мою жажду духовности, мне всегда были крайне противны любые духовные действия, во время которых люди теряют над собой контроль. Кроме того, у меня было много предубеждений насчет мастеров или гуру. В силу своей незрелости я действительно думала, что преданность нужна лишь глупцам, которые хотят, чтобы кто-то говорил им, как жить. К тому же во мне было очень много мирского. Я чувствовала себя более комфортно с деловыми людьми и интеллектуалами, чем с духовными искателями или представителями движения New Age. Я определенно не хотела участвовать в чем-либо напоминающем культ. Я также встречала американского духовного учителя Рамдаса и посещала многие его лекции и курсы. Мне было легко понимать Рамдаса. Он интеллектуал, и он говорил в терминах, которые мне близки. Как и я, Рамдас в молодости экспериментировал с ЛСД. Во время одной из первых встреч с этим учителем у меня случилось глубокое мистическое переживание. Я расскажу о нем позже, которое я не сумела объяснить. Из-за этого переживания я спросила Рамдаса, станет ли он моим гуру. Не то чтобы я искала гуру, но мне подумалось, что, возможно, он сам меня нашел. Однако Рамдас отказался, пояснив, что не может быть учителем. Он добавил, что когда я встречу своего подлинного гуру, я тотчас же это пойму. Он сам провел несколько лет в Индии рядом со своим наставником по имени Ним Кароли Баба. Рамдас сказал мне, что когда мы по-настоящему ищем, все приходит само собой. Я ушла с чувством разочарования, и в то же время у меня возникло еще больше уверенности, что каким-то образом мое собственное внутреннее «я» укажет мне путь к свободе. Со временем я встретила еще несколько человек, которые считались просветленными. Большинство из них действительно сияли ярким внутренним светом, и каждый в свое время учился у другого просветленного. Иными словами, как и у Рамдаса, у них были живые учителя. Я начала думать, чтобы испытать реальную внутреннюю трансформацию, меняющую жизнь, мне нужно находиться рядом с просветленным, самореализованным человеком, если такой действительно существует. Я считала свою судьбу счастливой и на определенных уровнях сложившейся, но все же в глубине души переживала осторожное разочарование. Неужели это действительно все, что способно дать нам жизнь? Меня не переставал беспокоить этот вопрос. Я понимала, что еще не нашла того, чего больше всего хотела. Но разве иметь духовного наставника — это мой путь? Может быть, я ищу не гуру, а что-то другое? Разумом я понимала, что даже при определенных мирских успехах все еще не обрела мастерства в духовной сфере. Спустя 30 лет отрицать это было невозможно. Ирония заключается в том, что я всегда без колебаний обращалась к экспертам за советами в сфере бизнеса. Но с такими экспертами человек работает на своих собственных условиях. Я понятия не имела, что значит учиться у гуру. Здесь вы попадаете в такую область, в которой вряд ли можно ставить свои условия. Прежде всего, смогу ли я узнать истинного гуру? Во-вторых, что, если я не сумею сделать то, что от меня потребуется? Тогда я еще не знала. Если вы действительно искренни и готовы к помощи, то вырабатываете определенную восприимчивость. Вы становитесь способны отбросить сомнения и совершить прыжок в неизвестность. Наконец, однажды я не выдержала, переломила свою гордость и попросила Вселенную или бесконечность, или то, что я там в то время называла тем самым, мне помочь. Мне всегда неловко просить о какой-либо помощи, так что это была не повседневная просьба. Это произошло только после долгих и упорных попыток самостоятельно прийти к цели. Я осознала, что без особой, чрезвычайной помощи со мной не случится никакой по-настоящему глубокой трансформации. Не случится до конца жизни, и останется лишь это эфемерное существование, где нет ответов, которые я искала так много лет. Итак, я сдалась. Это не стало большим событием. Мою скромную просьбу о помощи не сопровождали ни гром, ни молнии, но как будто что-то щелкнуло. После этого в моей душе воцарился покой. Хотя снаружи ничего не изменилось, в меня вошла какая-то безмятежность. Каким-то образом я почувствовала, что мое путешествие наконец началось. Всего через несколько месяцев я познакомилась с человеком, который оказался столь же мистическим, сколь и простым».